Старая осина. «Так ты понял, рыжий?» Яромир Баламут снова обернулся через плечо к Терешке, который сидел позади него, держась за пояс молодого богатыря. Свой плащ Вышеславич снял и перекинул через седло. Поводье тоже закинул на переднюю луку. «Нож, он в бою как бы продолжением твоей руки должен быть. Но ты и про ноги не забывай. Ежели удар наносишь тычком, а нож прямым хватом держишь, лезвием вверх, и он у тебя в правой руке, делаешь правой ногой шаг вперед. На нее же вес тела переносишь, и все это резко да быстро. Вроде как ты стрела, которая из тетивы срывается. Ясно?» «Ага», — кивнул Терешка. Объяснение Яромира он слушал жадно, боясь пропустить хоть слово. «А замахиваться перед ударом надобно?» «Нет. Руку назад не отводи. Замешкаешься, и супротивник отбить твой клинок успеет. Или за запястье поймает. Помнишь, как я вчера показывал?» «Эй, вояки, не отставайте!» — донесся до них голос Молчана. Тот ехал на своем соловом кречете во главе отряда, ставшего теперь в половину меньше. Миленко сидела в седле впереди Молчана Даниловича. В поводу за кречетом шел навьюченный орлик. Редкие прохожие, попадавшиеся навстречу русичам на сонных и почти безлюдных по вечернему времени кривых улицах предместья, косились на проезжих с жадным любопытством. К таким взглядам Терешка уже мало-помалу начинал привыкать. Никак не мог привыкнуть он к другому. К тому, что здесь, в Алыре, это любопытство какое-то боязливо-недоброе, хмурое и настороженное. Добрынин отряд разделился на постоялом дворе в Толучееве. Царицу Мадину, как оказалось, там и вправду поджидали. Доверенные посланцы ее триозерской родни. Выдавали эти шестеро себя за проезжего купца из стольного града Зеленого и его охрану. Для Терешки и Миленки осталось тайной, о чем толковали между собой, поднявшись в горницу, Добрыня Никитич, супруга царя Гапона и старший над триозерцами, седой крепыш с умными цепкими глазами и воинской выправкой. Но лицо у Мадины, когда они вернулись, было сумрачным. Однако распрощалась она с седым триозерцем сердечно, и в Бряхимов с воеводой и Василием Казимировичем отправилась без споров. Видать, помириться с мужем молодую царицу все же уговорили. Заседлали ей, чтобы лишнего времени в дороге не терять, гнетка, одного из сменных дивоконей, а Молчан, Яромир, Терешка с подружкой да Тимофей-телохранитель остались на постоялом дворе. «Отдохните как следует», — велел Добрыня. «Яромиру надо от ран до конца оправиться, да сил набраться, а ребятам отоспаться. Они, почитай, две ночи уже на ногах, у обоих вон глаза слипаются. И с утра нас догоняйте». Отоспаться-то они отоспались. Только вот Тимофей вдруг заявил за завтраком. «Чубарый мой захромал что-то, как бы и плечо не повредил. Да и лошадь государыни Мадины Милонеговны перековать надо. Вы себе езжайте, а я задержусь на денек-другой». «Ну и к бедаку его», — шепнул Терешке Яромир. «Без него скорее доберемся». По тракту и впрямь понеслись точно на крыльях. Встречный ветер хлестал в лица, развивал лошадиные гривы и плащи наездников. Упруго отдувал со лба волосы, и Терешке хотелось смеяться и петь в полный голос. Внутри у него все замирало от щемящего сладкого восторга, кружившего голову. Правда, поначалу сердце у мальчишки похолодело и ёкало. Оно, как налетит на полном скаку, огромный богатырский конь на встречного верхового алипешего. Собьет ведь, да растопчет. Но Яромир растолковал Терешке, что дивокони загодя чуют, свободен ли путь, Есть у них такой особый дар. Верхом Терешка ездил неплохо. И охлябью, и в седле. Хоть и имел прежде дело лишь с низкорослыми, коренастыми крестьянскими лошадками. Пахом впервые посадил приемного сына на коня, когда Терешке было года 4. Лошадей парень любил и легко с ними ладил. Дома его, входящего в конюшню, Пахомов добродушный, широколобый, мышастый мерин и рыжая, ехидно-вредная упряжная кобылка всегда встречали радостным ржанием, подставляли почесать холки и тянулись мордами к Терешкиным рукам. Знали, что при себе у мальчишки непременно есть яблоко или подсоленная горбушка. Но кони великоградских богатырей — это было в глазах Терешки что-то просто вылетевшее из песни, от которой в груди жарко делается. Парень даже не удивился, когда Добрыня подтвердил, что они с хозяевами еще и говорить мысленно могут. Чудо, оно и есть чудо. Так и положено, чтобы ты на него глядел и чувствовал, как у души твоей крылья вырастают. Непривычная к верховой езде Миленке, которую на сей раз взял к себе на седло Молчан Данилович, дорога давалась куда тяжелее. Не будь кречет дивы конем, для девчонки она и вовсе превратилась бы в пытку. А когда надо было снять внучку знахарки со спины Солового или посадить на коня, всякий раз рядом как-то незаметно оказывался Баламут, ухитряясь опередить даже Молчана. На каждом привале Яромир с веселыми прибаутками уговаривал девчонку поменяться местами с Терешкой и пересесть на Воронца. Миленка упорно смущалась и отказывалась, отшучиваясь в ответ: «Ты, боярин, наездник уж больно горячий. С дядькой Даниловичем вместе ехать, оно спокойнее». Терешке пересаживаться к Молчану тоже не хотелось. В мальчишке всякий раз вскипала досада при виде того, как Яромир улыбается Миленке. Хотя сам он с Вышеславичем успел не только помириться, но и поладить. Неожиданно оказалось, что с Яромиром интересно, а от высокомерных ноток, которые раньше то и дело прорывались в голосе Баламута, после стычки с болотниками не осталось и следа. Они сменились на покровительственно-дружеские, пусть и чуточку снисходительные, но на эту снисходительность мальчишка уже не обижался. Неправоту свою упрямый, вспыльчивый и не сдержанный на язык боярин признавать, как оказалось, умел, да и дорожным товарищем оказался хорошим. Отбросив всякую заносчивость, Яромир теперь болтал с Терешкой охотно и запросто. Сам предложил поучить его получше драться на ножах и на привалах гонял новоявленного ученика вокруг костра без всякой жалости. И был откровенно рад его успехам. «Слушай, а тебя, сдается, не просто силач деревенский рукопашным ухваткам учил, а не как воин бывший?» — спросил во время одного из таких уроков Баламут, запарившегося и взмокшего Терешку. «По тебе это видно. Потому как в стойке стоишь, как плечи держишь, как в перекату ходишь, а нож в цель мечешь и вовсе так, как в дружинах учат». «Нас с ребятами дядька Шумила обучал. Кузнец наш. Он в Червонове когда-то служил», — подтвердил догадку Яромира Терешка. «А как охромел, ранили его в бою с ушкуйниками, домой вернулся». «Эх, как же далеко теперь истоптанный выгон на краю села, за кузницей Шумилы, где тот учил мальчишек бою на палках и рукопашным приемам». Терешка снова как наяву услышал азартные выкрики, топот босых ног по сухой земле, резкий стук дерева по дереву и хриплый бас кузнеца. «Поспелка, не держи дубину, как девка коромысла. Тереха, локоть выше, спину прямее. Колени береги, зазеваешься, по ним и прилетит». «Толково он вас обучал», — сознанием дела объявил Баламут. «Но тебя бы к нам в Великоград, в княжескую дружину. Вот там бы из тебя отменного бойца сделали». «А туда разве не богатырей берут?» — удивился Терешка. В старшей дружине у великого князя не только гридины-богатыри служат. Ратники из обычных людей тоже. Все, как на подбор, опытные воины. Те, для кого Русь защищать, делом жизни стало. А еще у князя Владимира Ярославича младшая дружина есть. Туда солнцеликие входят. Княжьи стража да молодые воины. Отроки-парубки. И детские. Ну, мальчишки, которые взрослым витязям прислуживают и ратному делу учатся. Обычно сыновья бояр да старших дружинников. Я тоже там детским начинал с 7 лет. Но и в старшей дружине незнатных воинов немало, и в младшей они есть. Они смотрят там свысока на незнатных-то. Терешка не смог удержаться, и это само сорвалось у него с языка. Ну, было видно, что Баламуту за недавнее действительно совестно. Дружина — это братство воинское. В ней порядки на особицу, и родом там не считаются. Раз уж ты туда попал, значит, достоин. Но уже знакомой пахмурной заставе путники узнали, что Добрыня с Василием и Мадиной обогнали их больше, чем на сутки. Заодно и совет получили — быть начеку. В округе опять объявились разбойничьи шайки. Но на всем пути через Алырский лес, наполовину успевший облететь, а наполовину ало-рыже-золотой, никаких лиходеев да татей так и не попалось. Да и с погодой на сей раз повезло. В дороге отряд ничего и не задержало. А в Дакшин, городок на Кулиговском тракте, откуда было уже не так далеко до Бряхимова, русичи въехали прежде, чем собирались. В прошлый раз Добрыня со своими витязями здесь даже останавливаться не стали. Но сейчас Молчан, бросив озабоченный взгляд на поникшую Миленку, решил подыскать харчевню поприличнее и дать девчонке передохнуть, а заодно и самим перекусить, да лошадей обиходить. Когда-то Дакшин знавал лучшие времена, но миновали они давненько. Обветшал детинец на холме, вокруг которого и вырос городок, оплыли, покрытые кустарником, валы, обводившие предместье с северо-востока, со стороны леса. Однако Терешку встреча с Дакшином все равно огорошила. Это был первый город, который он в своей жизни увидел. Пусть Яромир и хмыкнул что-то нелестное про Алырское захолустье, Терешке и представить-то раньше было трудно. Столько домов сразу. На каменные стены парень тоже смотрел, раскрыв рот, не замечая, в какое они пришли небрежение, и растерявшись, когда Молчан, бросив на детинец хмурый взгляд, обронил: «Пороть бы здешнего воеводу, да видно некому». «Как люди-то живут в таком муравейнике?» С изумлением вырвалось у Терешки. «Тут ведь, наверное, улиц аж с целый десяток, или больше». «То ли будет, когда ты Бряхимов увидишь», — засмеялся Яромир. «Эх, простота лесная! Хотя рядом с Великоградом Бряхимов, что кочка болотная, рядом с горой». Узкие немощенные улочки предместья, заросшие по обочинам свинороем и лопухами, тонули в грязи и были тихими и малолюдными. За плетнями вслед русичам лениво брехали псы, пахло печным дымом и навозом. «Не подскажешь, красавица, где тут постоялый двор? Или корчма?» — окликнул с седла Молчан молодуху, шедшую навстречу с двумя полными ведрами воды на коромысле. «Коли подешевле ищите, это вам к городскому торгу надо. А коли поближе, езжайте до конца улицы, а потом направо сверните», — объяснила та и чему-то усмехнулась. «Там за углом будут красные ворота, а над ними вывеска «Мимо точно не проскочите». Называлась корчма «Золотой бычок». Неведомый живописец и впрямь не пожалел золота, изображая отменно упитанную рогатую животину с кольцом в носу, жующую клок серебряного сена. На что намекала молодуха, путники поняли быстро. Едва устроили лошадей на конюшне и расположились за столом, заказав у расторопного вихрастого слуги 4 миски горячей лапши с курятиной две кружки яблочного вина и две кружки квасу. Деньги здесь драли такие, что Молчан только крякнул. И за овес для коней, и за еду, и хмельное. Но в пропахшей пивным суслом и жареным луком со шкварками темноватой трапезной было чисто. Таракан, бегущий по лавке, на глаза попался всего один. Посетителей в корчме, которых Терешка разглядывал с жадным интересом, сидело пока немного. За столом по соседству с русичами трое горожан в добротных кафтанах о чем-то тихо беседовали за почти допитым ковшом медовухи, закусывая ее пирогом с капустой. У окна устроились пятеро горластых, уже подгулявших молодцев воинственного вида, то ли наемники, то ли худ их разбери кто. В сторону показавшихся на пороге чужаков они мрачно зыркнули, но корчага с пивом и жареный поросенок занимали гуляк все-таки больше. «Хозяин тут сразу, видать, за лишний грош удавится. Но в шести головах куда хуже было», — утешил Буламут, и Молчан с ним согласился. Про злополучный трактир великоградцы не раз поминали в разговорах между собой. На подоспевшее горячее русичи навалились в охотку, но дохлебать его так и не успели. Сперва на шум и перебранку под окнами внимания они не обратили. Потом долетающие с улицы крики, ругань и распаленные злобой мужские голоса стали громче. У золотого бычка, видно, собиралась толпа. «Не как драка», — привстал с лавки Яромир. Соседи по столу, которые как раз расплачивались с подошедшим к ним корчмарем за медовуху, тоже насторожились. «Вора, что ли, поймали?» — предположил один из них. Отсчитав троице сдачу, заторопился из трапезной во двор и корчмарь, веслоусый крепкий мужик в синей рубахе, поглядеть, что делается за воротами. За ним увязались парень-слуга, выскользнувшая из поварни растрепанная девчонка-судомойка и подпиравший стену у дверей вышибала. А когда на улице послышался истошный, захлебывающийся детский плач, сразу на несколько голосов Миленка не выдержала. «Посмотрим?» — встревоженно спросила внучка знахарки, вскинув глаза на богатырей. Вслед за подружкой решительно отложил ложку и Терешка, у которого тоже ёкнуло сердце. «Выйдем», — согласился Молчан. Поднялся и поправил пояс, к которому были подвешены меч с ножом и слева короткий стальной боевой топорик в кожаном чехле. «Неладное там, кажись, что-то творится». Нестройно гудящая толпа человек под 30 сгрудилась у колодца, рядом с невзрачной обветшалой избенкой, стоявшей с корчмой по соседству, забор в забор. Народ собрался самый разный, но мелькали в гуще толпы и уже знакомые темно-синие туники царской стражи. Верховодил тут тощий пожилой дядька с окладистой русой бородищей и бледным благообразным лицом. Белый кафтан дорогого сукна, нарядные кожаные сапоги с подковками — отделанные узорчатой тесьмой по голенищу, белая войлочная шапка. В толпе он смотрелся чванным и при этом злющим лебедем, невесть как затесавшимся средь серых утиц. «И это что за птица?» — тронул Яромир корчмаря за плечо. «Хозяин золотого бычка!» — коротко отозвался тот. «Как так?» — теперь удивился уже Молчан. «Мы думали, хозяин тутошний ты». «Я просто делами здесь заправляю», — пояснил Веслоусый. «И с ним в доле, а так корчма его». За спиной важного бородача возвышались трое плечистых верзил. Один из них крепко держал за локоть заплаканную тощенькую девчушку, года на 3-4 младше Терешки с Миленкой. В залатанном сарафане босую, с льняной косичкой, в которую была вплетена застиранная тряпица. Та не вырывалась, только всхлипывала, надрывно и судорожно. Рядом, сбившись в кучку у плетня, ревели в голос еще четверо перепуганных ребятишек, мало-мало-меньше. Такие же белоголовые в ветхих холщовых рубашонках, трое парнишек и чумазая пигалица, годков эдак неполных пяти отроду. А в кольце толпы двое стражников с бранью крутили руки отчаянно отбивавшемуся молодому мужику, тоже худющему, в чем душа держится. Светлые волосы у него были схвачены кожаным ремешком, рубаха порвана, по разбитому лицу текла кровь. Мужик изо всех сил рвался к белому лебедю, его не пускали. «Зверь! Отродье Чернобогова!» — кричал светловолосый яростно и хрипло. «Да в тебе душа человечья есть ли? Хоть 3 дня отсрочки дай, хоть день!» «Я тебе да твоему выводку благодеяние оказываю, Анфим, а ты меня еще лаешь!» По-гусиному шипел в ответ богатей. «Сдохнет ведь твоя девка с голоду, а у меня в корчме хоть вчерашней коркой да сыта будет. Кто вам с твоей ульяшкой-покойницей виноват, что вы столько нищеты расплодили? Я? А отсрочку ты у меня уже 2 раза просил. Не жирно ли в 3-й раз будет?» «Ах ты ж! За душу!» Мужик рванулся из рук стражников так, что остатки рубахи затрещали. И тут же вскрикнул, согнувшись от жестокого удара под ребра. Ударил его долговязый чернобронник, подскочивший на помощь стражникам. Еще 4 ратников-алырцев со щитами на изготовку стояли чуть поодаль, скучающе наблюдая за происходящим. Им, похоже, подобное было не в новинку. «Дядька!» — тоненько закричала девочка с льняной косичкой. Миленка, стоявшая рядом с Терешкой, еле слышно охнула и крепко стиснула руку приятеля. А Терешка ощутил, как у него сами собой сжимаются от гнева кулаки и в груди делается горячо. Хотя и непонятно было пока, кто тут по здешним законам прав. Еще чуть-чуть, и парень не вытерпел бы, вмешался. Но оба богатыря, переглянувшись, шагнули вперед первыми. «Что у вас тут деется, люди хорошие?» — громко спросил Молчан, раздвигая плечом толпу. Стало тихо, как по волшебству. Дакшинцы уставились на высоченных незнакомцев во все глаза. Кто с интересом, кто с опаской, кто, сразу распознав в них чужаков, от которых неизвестно чего ждать, враждебно из-под лобья. Чернобронники подняли щиты и на всякий случай положили ладони на рукояти мечей. Бледнолицый бородач окинул быстрым оценивающим взглядом длиннополые кольчуги Молчана с Яромиром, дорогие сапоги, широкие пояса и мечи в ножнах, окованных серебром. Не укрылись от его пристального взгляда ни серебряные застежки запыленных дорожных плащей великоградцев, ни перстни с самоцветами. И алырец явно решил, что эти суровые и богатые чужаки из тех, от кого всяким нищим голодранцам никакого сочувствия уж точно не дождаться, а вот уважение им оказать надо. «Да вот, извольте видеть, витязи! Злоумышление учинилось на честного горожанина!» Принялся обстоятельно объяснять лебедь. «Звать меня Бермята, по батюшке Догадович, прозвищем Тугой Кисет. Сам я здешний житель, держу в городе меняльную лавку, 2 постоялых двора на торгу, да деньги в рост даю. Корчма эта тоже моя. Человек я не только в Дакшине уважаемый, и столичные менялы меня знают. А этот Тать да Смутьян — сосед мне, Анфим Чеботарь». Чеботарь, сапожник. «Занял он у меня 3 златника, с отдачей 2 месяца тянул, а нынче признался, что ни долг, ни неустойку, хоть режь, уплатить в срок не может. Это значит как? Сегодня ему должок прости, да завтра прости, а там и сам по миру пойди. Вот я и пришел забрать его старшую дочку себе в холопки, как по закону полагается. Мне как раз девка нужна в прислуге. Стрепухи тут в корчме пособлять, полы мыть да за свиньями ходить. А Анфим кол из плетня выдернул, да на меня кинулся. Все, кто здесь стоит, свидетели. Мало того, смутьян этот, государя нашего Гапона Первого Сильномогучего, поносил крамольными словами, мол, что это за царские законы, раз дозволяет такому твориться. Ну вот, сядет в темницу, по-другому запоет. Девчонка, которую держал один из верзил Бермяты, вдруг вывернулась, кинулась к отцу, но другой бугай, кривой на левый глаз, остановил ее ударом огромной ладони наотмашь. Не сильно ударил, но тщедушная горемыка рухнула в грязь с разбитым носом. По толпе снова пробежал ропот. «Ой, ратуйте! Анфим правду сказал! Звери вы, не люди!» Раздался в задних рядах звенящий, рвущий сердце женский вскрик. «Да ты ошалел, урод! Что тебе малявка-то это сделала?» Один из четверки стоявших чуть поодаль чернобронников тоже потемнел лицом. Стражник даже подался вперед. Может быть, он и окоротил бы злобного дурня, решившего выслужиться перед хозяином, но его опередили. Кривой бугай полетел в грязь, прихватив по дороге еще одного подручного торгаша и оказавшегося на пути зазевавшегося горожанина. Всегда спокойный молчан не выдержал. Рванулся к кривому и ударил. Тоже не сильно, хоть и был вне себя от ярости. Придержал все-таки руку, боясь убить. «Парень, не лезь под ноги, сами разберемся!» — крикнул Данилович Терешке, заметив краем глаза, что тот, выпустив руку Миленки, дернулся к нему на подмогу. Бермята Догадович всплеснул белыми рукавами, отпрыгивая в сторону и прячась за спиной высокого слуги. Чернобронники, стоявшие рядом, сначала опешили, но быстро взяли себя в руки и двинулись к молчану разом с двух сторон, обнажив клинки и выставив вперед круглые щиты. «К оружию, братцы!» — завопил кто-то из них. «Эх, пошла потеха!» Радостно, от уха до уха осклабился Яромир, заступая дорогу чернобронникам. В отличие от алырцев, оружие богатыри обнажать не стали, знали, что коли булатная сталь покинет ножны, прольется много крови. Молчан просто, без затей, раскидывал противников, как в присказке. Раз махнет рукой, станет улица, а другой махнет переулочек. Баламут отбивал выпады чернобронников снятым с пояса мечом в ножнах, заодно успевая зубоскалить и работать левым кулаком, как молотом. Очень скоро гапоновы орлы почувствовали на своей шкуре, что это такое — летать. Удар, и верзила-стражник, прикрывшийся щитом, отправился в полет на две косые сажени в сторону, вопя от боли. Тяжелый кулак Яромира разбил в щепки дерево щита и, похоже, сломал незадачливому вояке руку. Косая сажень, примерно 2,5 метра. Мгновение спустя к товарищу присоединился второй чернобронник с сытой раскормленной рожей и красным носом в опивохе. Пытался пырнуть молчана в бок, но Русич сначала ловким приемом его обезоружил, потом врезал кулаком прямо по темечку шлема и добавил ногой, мощно пнув согнувшегося обжору в пузо. Тот, нелепо размахивая руками, кувыркнулся в воздухе и сбил с ног еще троих нападавших. Державших Анфима стражников, Яромир уложил наземь парой быстрых ударов. Те, похоже, даже не сообразили, что произошло. Их просто унесло в разные стороны, и очухались они уже в луже у колодца. Последний из оставшихся на ногах чернобронников, тот самый, что пожалел дочку чеботаря, решил судьбу не искушать. Бросил меч и щит на землю и поднял руки ладонями вперед. «Сдаюсь, мол». Терешка даже опомниться не успел. Драка закончилась, едва начавшись. «Непотребство! Непотребство учинили!» — раздался сиплый голос. Молчан вперил тяжелый взгляд в Бермяту, который, потрясая незнавшим боя кулаком, выглядывал из-за спины единственного оставшегося на ногах верзилы слуги и шипел. «На царскую стражу напали! Людей покалечили! Ни стыда, ни совести у вас, великоградцев, нет!» «Пущай, увечными лекарь займется!» — громко сказал Молчан, потирая костяшки пальцев. «Видит Белобог, не хотели мы драки. Но ни один русич не стерпит, чтобы дитя малое обижали». За живое разгневанного Даниловича задело, не иначе. До самого нутра проняло. Обычно он так длинно не разговаривал, а цветистых речей и вовсе избегал. «Про совесть и стыд заговорил! Немочь бледная! Эй, народ честной! А вы-то как гнусь такую терпите!» — выпалил Яромир, обводя взглядом толпу горожан, неподвижную, точно морозом скованную. «Ваша-то стыд и совесть где, а? Или вам всем тут своя рубаха ближе к телу? Пусть себе над соседом измываются да уродствуют, лишь бы меня не трогали!» Алырцы молчали. Кто-то, потупив взгляд, кто-то злобно сверля глазами чужаков. Но Терешка заметил, были в толпе и те, кто глядел на богатырей с неприкрытым восхищением, а на побитых и вываленных в грязи стражников, стонущих и ругающихся, без всякой жалости, не пряча злых усмешек. Возле шмыгающей разбитым носом девчушки уже стоял на коленях что-то ей шепчущий Анфим. Рядом замерли другие его ребятишки. Миленка подбежала к ним, помогла подняться и захлопотала, унимая капающую сразу из двух носов кровь. Терешка кинулся вслед за подружкой, поддержал под локоть что-то буркнувшего Анфима. Чеботарь дышал с хрипом, в груди у него клокотало. «Я этого так не спущу!» Продолжал грозиться из-за чужой спины тугой кисет. Страх у него малость пошел на убыль, а вот лицо меняло терять не желал. Храбрился, но как-то беспомощно. Выглядело это так смешно, что Терешке вдруг его стало даже немного жалко. Хоть и этакой брезгливой жалостью. Никакого сочувствия к Бермяте у парня не было ни капли. Пусть даже бородач был по здешним законам 100 раз прав. «Я самому царю Гапону напишу. Он уж с вами сладит с огурялами. Будете знать, как руку на алырцев подымать». Огуряла. Безобразник. «Хорош верещать!» — отрезал Молчан. Яромир отвязал от пояса кошель и швырнул его под ноги Бермяте. «Там 7 золотников великоградских», — раздельно произнес Вышеславич, с брезгливостью глядя в полыхнувшие алчностью глаза. «Расходы твои покроют сполна. Оставь мужика в покое и проваливай, пока я меч из ножен не потянул». Тугой кисет живо подхватил кошель, угрюмо развязал кожаные завязки и пересчитал вытряхнутое на ладонь золото. «В расчете вы теперь с Анфимом?» — отрывисто спросил Молчан. «В расчете!» — прошипел Бермята, и из его глаз плеснуло такой смесью ненависти с довольством, что Терешке стало не по себе. «Нет, рановато он пожалел белую гнусь. Та, похоже, не столько смешна, сколько опасна». «Что, рад, соседушка?» Тугой кисет уставился на Анфима, утешавшего плачущую дочурку. «Не радуйся! Ко мне ж ведь опять и приползешь на карачках, когда твоим пащенкам жрать нечего станет. Ни гроша тогда тебе не дам. Вешай котомку на шею, доступай побираться. А девчонка твоя годика через 4, погоди еще, или по рукам с голоду пойдет, или веселым домом закончит. Кто дочку такого батюшки засватает, голодьбу бесприданницу?» Он плюнул под ноги и швырнул пустой кошель наземь, снова бросив на Анфима взгляд, в котором так и читалось. «Мы с тобой еще поквитаемся». Молчан сощурился, двинулся к торгашу, и Бермята, повернувшись, споро порысил прочь. Следом заторопился и верзила-работник, за которым гуськом поковыляли еле поднявшиеся на ноги сотоварищи. Толпа, сгрудившаяся у корчмы, тоже начала расходиться. «Не дождешься! Слышишь?» Анфим, которого обнимала за плечи дочка, выкрикнул это в спину Бермяте так, что Терешка вздрогнул. Смотреть на чеботаря было страшно. Худое до прозрачности, перемазанное кровью костистое лицо побелело, губы прыгали, на шее вздулись синие жилы. Он опять рвано закашлялся, задохнулся, и из угла разбитых губ на подбородок вновь потекла красная струйка. «Ну-ка, вставай, человече!» Молчан склонился над Анфимом, чтобы пособить ему подняться. «Пойдем-ка в дом. Милена, помоги-ка, перевязать его нужно. Негоже мужика вот так на улице бросать». Данилович не договорил. Руку великоградца чеботарь оттолкнул с яростью и резко. «Я вас, кто в мои дела лезть просил?» — прохрипел он. — Не надо мне ни помощи вашей, ни жалости. Вы уедете, а мне теперь с ребятишками, ежели светлые боги не заступятся, ни Бермята житья здесь не даст, ни стражи из детинца. И долг бы я Бермяте тоже сам вернул. Вместо дочки бы в кабалу запродался, коли уж дошло до такого. Отработали бы. «Эти злотники, если бы живым из темницы в детинце вышел!» — покачал головой Молчан. «Ох и норов у тебя, парень, как я погляжу! Ну-ну, не бузи, храбрец! Хватит с тебя на сегодня!» Он решительно закинул руку шатающегося чеботаря себе за плечо. Такой бедности, как в доме и на подворье у Анфима, Терешка не видел еще никогда. Покосившаяся, с подгнившими нижними венцами избенка, была крохотной и темной. Ни скотины, ни животины, всей одежи мешок дорогожа, в ларях хоть шаром покати, а в амбаре с голодухи мышь удавилась. Говорят о таком хозяйстве. Но при этом не похоже было, что живет здесь лодырь или горький пьяница. В сенях и в избе царила чистота, наведенная мужскими и детскими руками, пусть не очень умело, но старательно. Полы лавки выскоблены, горшки на шестке перемыты, печь недавно побелена. На столе у подслеповатого волокового оконца разложены раскроенные куски кожи, сапожные колодки, дратва и шилья. Дратва — прочная, просмоленная или навощенная нитка для шитья обуви, кожаных изделий. Хозяин, видно, сидел за работой, когда к нему явился Бермята с подручными и стражниками. Анфима усадили на лавку, и над ним в четыре руки захлопотали Миленка с Молчаном. Дубравка, старшая дочка хозяина, которой Терешкина подружка уже залечила разбитый нос, кинулась им помогать вместе с одним из братишек. Парнишка притащил ведро с водой, а девочка вытерла слезы и принялась рвать на полосы чистую холщовую ветошку. Отцу на повязке. Миленка заговорила чеботарю кровь и синяки, пока Молчан умело перевязывал ему голову. Окровавленную и разорванную рубаху Дубравка наскоро замыла и повесила сушиться, чтобы потом заштопать. «Дай вам, Белобог, всякого счастья, люди добрые!» — поклонилась она, как взрослая русичам. Курносая и большеглазая, лицом девочка была очень похожа на отца. «Кабы вы нам не помогли!» — голос ее осекся. Анфим, Миленкиными стараниями уже чуть оклемавшийся, недовольно покосился на любимицу дочку. На незнакомцев, которые заплатили за него долг, он по-прежнему глядел колюче и сумрачно, но выставить за порог нежданных да незваных гостей у чеботаря не хватило духу. это было бы уж совсем черной неблагодарностью. Закончив ворожить над Анфимом, Миленка послала Терюшку в Золотого Бычка за своим дорожным коробом. Там, в мешочках с сушеными травами, у внучки-знахарки имелись и крапива, и птичья гречиха, и тысячелистник. Кашлять и отплевываться кровью хозяин избы после того, как Миленка прошептала над ним заговор, перестал, но напоить чеботаря настоем из трав, унимающих кровохарканье, все равно не мешало. «Может, нам и лошадей из конюшни забрать?» — спросил Терешка у Даниловича. За оставшихся на подворье Золотого Бычка дивоконей парень здорово тревожился. «А то вдруг увести их попробуют! Или еще какую пакость Бермята выкинет, мало ли!» «Не так-то это просто!» — успокоил мальчишку великоградец. «Кони наши, лиходея с дурными мыслями, к себе не подпустят. Если что, тревогу поднимут, а то и конюшню в щепки разнесут». Пока настой, приготовленный Миленкой для чеботаря, запаривался в укутанном тряпками глиняном горшке, Молчан осторожно, но упорно выспрашивал у Анфима, как так вышло, что пришлось ему идти на поклон к Бермяте. Каждое слово из неразговорчивого хозяина Даниловичу приходилось точно клещами тащить, но в конце концов стало понятно, что за беды посыпались на алырца 3 года назад, как горох из дырявого решета. Женили Анфима родители рано. Жил он с женой, работящей и веселой красавицей Ульяной, душа в душу. Один за другим пошли дети. Чеботарское ремесло парень перенял у отца. Сработанные ими башмаки да сапоги на весь Дакшин славились. А потом, в черный год, когда гуляла по людям зимой лихорадка Агнея, схоронил Анфим в одночасье обоих родителей. Через полгода умерла от тяжелых родов Ульяна, разрешившись раньше срока мертвым младенцем. Еще через год сгорела у молодого вдовца изба, а с ней и все нажитое добро. Хорошо сердобольные соседи приютили тогда у себя и чеботаря, и его детвору, не оставили в беде. На самого Анфима свалилось на пожаре горящее бревно, повредило ребра, и после того он долго хворал. Денег, чтобы поставить новую избу, так и не наскреб. Хватило погорельцам прибереженного в кубышке только на переезд в халупу на окраине, по дешевке сторгованную у прежних хозяев. От друзей, своих и отцовских, пробовавших подставить ему плечо, Анфим, как поняли из его скупого рассказа русичи, наглухо отгородился сам. Да не так много друзей у гордеца-чеботаря в Дакшине и было. Одалживаться не хотел. Там тоже каждый грош на счету. И у всех 7 по лавкам, — хмуро объяснил он. Молчан только осуждающе покачал головой, когда сделалось ясно, что помощи ни от кого из знакомых хозяина избы так и не принял. Кое-как, зажав себя в кулак, Анфим встряхнулся и, словно одержимый, взялся за работу. А тут новая напасть. Обвинил его богатый заказчик в краже дорогого браслета у молодой жены, к которой приходил чеботарь снимать мерку на башмачки. 2 с лишним месяца протомился Анфим в подземелье городского детинца, а на допросах досыта отведал и батагов, и кнута. Потом выяснилось, молодуха-распустеха сама забыла, на дно какой шкатулки браслет сунула, вернувшись из гостей. И дело на том замяли. А со двора у чеботаря, покуда сидел хозяин в темнице, воры свели единственную корову. Чтобы найти Тати, городская стража, понятно, даже пальцем не шевельнула. «А с мужа той дуры по суду в твою пользу и не взыскали ничего?» «И еще чудно. У вас в Дакшине что, толковых дознавателей нет?» — сдвинул рыжеватые брови Молчан. Видя, что чеботарь смотрит на него, явно ничего не понимая, богатырь пояснил. «Ну, людей особых, волжбой владеющих. Они сразу сказать могут, врет на суде человек, утаивает что или правду говорит. У нас на Руси без них ни одна запутанная тяжба не разбирается. То у вас, а у нас при царе Гапоне да посадниках его продажных. В суде кто силен, тот и прав, — отмахнулся Анфим. Другие заказчики с толстыми кошелями с тех пор меня избегать стали. Слух пошел, что Анфима злосчастного не то сглазили, не то прокляли. Как с таким мастером дело иметь? А кто-то, может, и вправду боится. Еще стяну калач со стола, али портки любимые во дворе с веревки. Обувь на заказ я теперь редко шью. Чиню по мелочам больше. Вон Бермяти разве что недавно сапоги сточал. В счет долга. Да только все равно не рассчитался. Этот гад за Дубравкой пришел. В тех самых сапогах. Терешка вспомнил ладную да красивую обувку менялы и с уважением посмотрел на Анфима. Руки у молодого мастера и верно были золотые. «Зачем же ты деньги-то у этого упыря занимал?» Опять нахмурился Данилович. «Подати в городскую казну заплатить. У меня там тоже долг набежал за полтора-то года», — нехотя ответил Анфим. «Больше никто мне ни гроша судить не согласился». От Терешки не укрылось, что, слушая рассказ чеботаря, Молчан все сильнее мрачнел. «Так, говоришь, слухи по городу поползли, что тебя прокляли, либо сглазили». Великоградец поднялся со скамьи и потянулся к оберегам у себя на поясе. Отцепил один. Серебряное восьмилучевое солнышко с глазком-вставкой из прозрачной слюды. И попросил Дубравку. «Ну-ка, девонька, зажги лучину, да посвети мне». Анфиму Данилович велел повернуться спиной, наклонить вниз голову и отбросить с шеи волосы. Долго и внимательно разглядывал при дрожащем свете лучины сквозь оберег шею и худые, кожи да кости, плечи чеботаря, сидевшего на скамье без рубахи, и, наконец, вздохнул с облегчением. «Хоть здесь тебе повезло, хозяин. Я уж подумал, неспроста столько бед на тебя свалилось. Не иначе ты злыдней подхватил». Терешку передернуло. Про эту нечисть ему доводилось слышать немало жуткого. Злыдней, студенистых, полупрозрачных мелких тварей, называют еще недолями и лихами. Коли присосутся, как вши, эти твари к человеку, незаметно пробравшись к нему в дом, запрыгнув на плечи и впившись в шею, тут и начнут на несчастного и на его близких валиться напасти до невзгоды. Злыдни недоли пьют из бедолаги кровь, а вместе с кровью и здоровье, и удачу. Хозяйство в таком доме пойдет прахом даже у самой работящей семьи. Поселится в избе горе да болезни. Хуже всего то, что, отведав крови жертвы, злыдни становятся невидимками. Обнаружить их может только знахарь или чародей, а избавляться от такой пакости долго и муторно. «Такими, как я, видать, и злыдни брезгуют». Анфим, похоже, хотел пошутить, но вырвалось у него это ожесточенно, с болью. «Отравиться боятся». «А если тебе в Бряхимов перебраться, хозяин?» — подал голос Баламут. «Там твои сапоги на расхват пойдут». «В столице и своих чеботарей, как груздей в лесу, хоть соли. А на обзаведение на новом месте, да на то, чтоб там в цех башмачников вступить, опять же деньги нужны». «Немалые», — с горечью бросил Анфим. «У моей Уленьки покойный в Атве брат живет, гончар. Звал он нас к нему переехать и не раз». «Да что я, не мужик, Шурину на шею сесть со своими пятью галчатами, как тот злыдень». «Но уж нет. Нынче же ночью к заклятой осине схожу. Доброй судьбы для своих ребят попрошу. Авось повезет». «Дядька Вышеня хороший», — громко сказала вдруг Дубравка, сознанием дела возившаяся у печи. «Лучше мы и правда к нему уедем. Только не ходи, тятя, к заклятой осине. мамкиной памятью прошу!» Тоненький голос задрожал, и девочка снова всхлипнула, шмыгнув носом. В избе разом стало тихо. «Что это за осина такая?» — жестко спросил у Анфима Молчан. «Признавайся, парень, ты чего затеял?» «Да так. Одни говорят, мол, сказка это, другие верят, что доподлинная истина». Анфим хохотнул, но и смешок получился натужным и каким-то неживым. «За северными валами у нас тут есть проселок заброшенный, через лес к глохлому озеру ведет. Там, где он с Кулиговским трактом смыкается, растет осина старая. Ее в Дакшине и зовут Заклятой. Байки ходят. Коли прийти туда в одиночку в полночь не побоишься и трижды о помощи попросишь, явится тебе чародей в белом, да любое твое желание выполнит. Но только одно, самое заветное. И много народу тот доброход облагодетельствовал?» Недоверчиво протянул Яромир. «Врать не буду, в точности не скажу. Но слухи по округе такие, уже годов эдак 20 ходят. Особливо про бедолаг, которые хлеба под окнами белобожьим именем выпрашивали, а потом вдруг невесть с чего из нищих богачами стали. Имена их весь город знает, а вот как они богатство добыли, никому в точности неведомо». Запавшие серо-голубые глаза Анфима остро сверкнули на бескровном лице. «Помогает чародей этот лесной, говорят, только тем, кто в большую беду угодил, в такую, что впору в петлю лезть. Иначе хоть головой о ту осину бейся, хоть рубаху на себе рви, он тебе ни за что не покажется. Бывало у нас, отыскивались отчаянные ребята, ходили ночью на спор к заклятой осине чародея вызывать. Да все оттуда ни с чем возвращались. И в придачу молва бает, просителей он никогда не обманывает. Что пообещает человеку, то и сбудется. А чем взамен расплатиться требует, если это не вранье? О том молва молчит?» — покачал головой Данилович. «Так волшебник он!» — неуверенно произнес Анфим. «А они уплаты не требуют?» «Про заклятую осину еще и другой рассказывают. А ли ты забыл, тятечка?» Тихий голос Дубравки опять дрогнул. «Будто никакой не светлый чародей там всяким бедолагам является, а черный колдун, и будто связаться с ним, душу тьме продать». «Вот на это больше похоже. Не делают волшебники добрых дел в потемках да украдкой», — покачал головой Молчан. «Оставь свою затею, друже. Права твоя, дочурка-разумница. Новых бед себе на голову накличешь». «А малых моих, Витязь, Белобог накормит, оденет да обует», — огрызнулся Анфим. «Срамота сказать, у батьки-чеботаря детки до снега босые бегают. Ноги у всех в цыпках, а носы сопливые. И хорошо еще, ежели нам теперь люди бермятые вправду красного петуха на двор не пустят, да стражники мне не припомнят, как вы им зубы повышибали. И не тяни руку к кошелю, милостыни не приму. Оставишь деньги на столе, али сунешь потихоньку Дубравки, в канаву выкину, так и знай. А к заклятой осине сегодня же схожу. Как решил, так и сделаю, не отступлюсь». «Дядька Анфим», — побледнела уже Емеленко. «Не бойся, красавица». Губы чеботаря вновь дернулись в усмешке. «Коли врут люди, ничего со мной не станется. Не врут, а вось чародей мне в помощи не откажет. За то, чтобы голчат моих от нищеты избавить, мне и жизнь отдать не жалко. Вот только старших на ноги поставлю, а там и на ту сторону можно». Дальше говорить было не о чем. Едва поспело зелье, приготовленное Миленкой для Анфима, а внучка знахарки растолковала Дубравке, как этим снадобьем надо поить отца, русичи с хозяевами распрощались. Сам Анфим провожать гостей за калитку не пошел. Проглотив настой, отговорился тем, что его знобит, да голова разламывается. Лег на скамью у печи, накрылся кафтаном и отворотился к стене. Денег от Молчана Чеботарь так и не взял, а доброго пути пожелал сухо и холодно, словно уже жалел о том, что приоткрыл перед чужаками душу. «Вы не сердитесь на тятьку», — тихо попросила Дубравка уже во дворе. «Он упрямый у нас, да гордый, а с тех пор, как мамка померла, ровно весь изнутри закаменел и еще упрямее стал». «А с чего твой тятька боится, как бы вам и эту избу не спалили?» Яромир остановился и заглянул девчушке в глаза. «Знаешь о том?» «Бермята весной пристройку к корчме сделать задумал и подворье наше сторговать хотел». Дубравка опустила взгляд. «Тятька уперся. За такие гроши, мол, избу не продам. Тогда Бермята и посулил, что нас все равно отсюда выживет. А теперь мне за тятьку и вовсе страшно. Он ведь слово свое сдержит и пойдет к заклятой осине. Не отговорю я его. А коли там и правда злой колдун сидит». Улица перед Золотым Бычком была пуста. Дакшинская стража, видно, как следует поразмыслила, почесала в затылках, прикинула, стоит ли овчинка выделки, и с великоградскими богатырями решила больше не связываться. Так же думали и в корчме. Как только русичи показались в дверях трапезной, где уже было полно народу, разом смолкли и гул голосов, и стук кружек, и сделалось тихо, как на жальнике. Молчан быстро расплатился с веслоусым корчмарем. Тот едва ли ужом не извивался, стараясь побыстрее выпроводить в освояси чужаков, наделавших такого переполоха у него перед воротами, и поглядывал на них при этом с откровенным страхом, точно на заглянувших на огонек волколаков или упырей. Богатыри и Терешка с подружкой забрали из Золотого Бычка свои пожитки, Данилович с Яромиром заседлали на конюшне лошадей и вывели со двора. Управились быстро, и четверти часа не прошло. В окошках избы Чеботаря, выходивших на улицу, по-прежнему теплился неяркий свет. Огня там еще не задули. «Эх, мужик, ну какой же ты дурак!» — с горечью произнес Молчан, когда они отъехали и от корчмы, и от Анфимовой халупы. «А детишек жаль. Не передать как. Захомутает дурня тьма. Что с ними станется? Дубравка у него. Ох, да чего на дочурку мою похожа. Увидел, аж сердце защемило. Быстрее бы уже воевода с посольством покончил. Домой тянет, мочи нет». Это было впервые, когда Данилович заговорил о своей семье. Терешка с Миленкой и не знали раньше, что суровый великоградец — человек женатый. Теперь стало еще понятней, почему сдержанный обычно богатырь давеча вспыхнул, как сухой валежник. «Успеем еще домой!» — выпалил Яромир и вдруг повернулся в седле к Молчану. «Слушай, Данилыч, мы ведь мимо той роста не проезжали. Осина эта с дуплом приметная, ленточками обвешанная. Там рядом еще березняк густой, а у дороги кусты, помнишь?» Они переглянулись, все четверо, как заговорщики. «Помню», — кивнул Молчан. «В березняке как раз лошадей спрятать можно». «И кусты для засидки подходящие», — с жаром поддержал спутников Терешка. Тревога за Анфима и его детвору волчьими клыками вгрызлась в сердце и ему. «Не облетели еще?» «Воевода нам задержку простит», — уверенно произнес Баламут. «Так едем? Проверим, что там за чародей такой?» Тряхнул плетью со звенящими кольцами и повернул коня первым, не дожидаясь ответа Даниловича. Дорога к глохлому озеру, пересекавшая за старыми городскими валами Кулиговский тракт, даже днем выглядела неприветливо. Ездили здесь, видать, нечасто, и она, как в песнях поется, давно заколодила, замуравила. Ночью так и вовсе навевала жуть. Узкая, стиснутая с двух сторон чистоколом леса. Сам лес, ее обступивший, тоже показался Терешке тут, у Ростани, каким-то притихшим, сжавшимся и напуганным. Странным было и то, что не ощущалось вокруг присутствия мелких лесных духов. Листовиков, маховиков, ягодников да кустинов, которые должны были с настороженным любопытством наблюдать сейчас за нагрянувшими в их владение среди ночи людьми. Словно вымерло все окрест. Над безлюдным трактом стелился, выползая из-под леска белесый туман. Но небо было ясным, тучи разошлись, и над верхушками деревьев мерцали звезды, холодные, как колючие льдинки. Зато поблизости, в березняке, и точно нашлось, где спрятать лошадей. Ни привязывать, ни спутывать их богатыри не стали. «Если что, позовем коней на подмогу», — пояснил Молчан озадаченным Терешке и Миленке. «Они услышат». Загадочная осина торчала прямо у дороги. Высокая, дуплистая, наполовину высохшая и очень старая. Живых веток в кроне уцелело немного, да из тех почти все листья уже осыпались. Те, что еще не облетели и слабо трепетали-дрожали на знобком ночном ветерке, сейчас тоже казались черными. А местами облупившаяся серая кора ствола — белой и пористой, словно вылизанная временем, дождями и ветром кость. Щель дупла темнела как раз там, где кряжистый ствол разделялся на семь толстых сучьев. А походило оно на слепую мертвую глазницу, зияющую на месте давно вытекшего глаза. От Терешки не укрылось. Миленка вздрогнула, когда они подъезжали к перекрестку, и быстро отвела от дерева взгляд. «Оно внутри трухлявое совсем», — шепнула внучка знахарки и поежилась. «Почти мертвое уже. Толкни и свалится. Ровно из него кто едва ли не до капельки жизни выпил». На высоте человеческого роста на нижних ветках заклятой осины, обломанных, полузасохших и покрытых древесными лишаями, были повязаны выцветшие, разлохмаченные непогодой, трепицы и ленточки. Трепыхался их на ветру не один десяток, видать, дары приходивших сюда за помощью. Обочина заброшенного проселка заросла калиной, иргой и еще какими-то кустами, листва которых уже покраснело и пожелтело, но покуда не осыпалось. Из их гущи можно было следить за дорогой, оставаясь незамеченными. Молчан придирчиво обошел засидку, которую отряд устроил в самой гуще зарослей. Убедился, что ни с тракта, ни с проселка ее не видно. Но и этого разведчику-великоградцу показалось мало. Когда они залегли в зарослях, Молчан, шепча наговор, в котором поминались Отец Солнце, Светлые Боги и Громовая Стрела Разящая, очертил вокруг себя и своих товарищей острием меча на земле круг. Замкнув изнутри черту круга, присыпал ее солью и разложил снятые с пояса обереги. Над ними он тоже что-то пошептал. «Теперь нас даже с помощью чар углядит и услышит только сильный да искусный колдун», — объяснил Данилович. «И то не сразу». От ветра кусты заслоняли надежно. Но ожидание тянулось и тянулось, а осенний ночной холодок заставлял зябко поеживаться. От влажной земли дышало сыростью. Терешка обхватил себя руками за плечи, а прижавшаяся к боку друга Миленка начала вздрагивать. Заметив это, Баламут снял с себя плащ и набросил на обоих. — Застудишься, боярин! — укоризненно нахмурилась внучка знахарки, которую богатырь укутал особенно тщательно. «Кровь горячая, не замерзну!» — отмахнулся Вышеславич. И на Терешку опять накатило досадливое раздражение. «Спасибо, конечно, Яромиру. Да только медом, что ли, ему рядом с Миленкой намазано. А еще мальчишку никак не оставляли мысли об Анфиме и о его нескладной да невеселой судьбе. Да, Чеботарь, из гордости отказавшийся от помощи, сам отчасти был виноват в своих бедах. Однако Терешке упорно думалось о том, что ни в горелых ельниках, ни у Миленки во вражье хворого погорельца вдовца с кучей детей мал-мала меньше даже спрашивать никто не стал бы, согласен ли он принять помощь. И новую избу бедолаги всем миром бы срубили, ни гроша с него за это не взяв, и хозяйство заново помогли бы наладить, и бабы соседские каждый день забегали бы проведать, здоровы ли ребятишки, накормлены ли, не надо ли им с отцом что постирать, заштопать. То, что в Алыре по-другому, и что каждый здесь живет сам по себе, будто высоким забором от людей отгороженный, парню казалось диким. Если здесь и впрямь черный колдун обосновался, для которого человеческое горе поживо сладкое, то понятно, почему ему эти места приглянулись. Ленточек-то на заклятой осине вон сколько, значит, немало еще в округе таких бедолаг, как Анфим, один на один оставшихся со своим горем злосчастьем. От засидки русичей до старой осины было шагов 20. Туман над трактом густел, но от ростыни его относило ветерком обратно к лесу. Где-то далеко у глохлого озера выли волки. Со стороны Дакшина донесся колокольный звон, била полночь. Терешка уже начал потихоньку надеяться. Может, Анфим все-таки образумился и прислушался к словам дочки да молчана? Зря. В тумане, затянувшим тракт, блеснул огонек. Высокую и худую темную фигуру с факелом в руке, показавшуюся на дороге, все четверо узнали сразу. Прихрамывающую походку тоже. Коптящее пламя дрожало и билось на ветру, отбрасывая рыжий отсвет на белую рубаху и перевязанную холщовой тряпкой льняную голову Чеботаря. От того, как выглядело сейчас лицо Анфима, Терешку, успевшего угреться под Яромировым плащом, опять пробрал озноб. Это было лицо человека, которому терять уже нечего, и он хоть к демону Чернояра в пасть готов прыгнуть. Анфим нагнулся, воткнул факел в дерн, подошел к дереву и трижды поклонился, а губы его три раза что-то прошептали. Листва на осине тревожно зашелестела, всколыхнулась и закачались ветки. Старое дерево заскрипело, задрожало от вершины до самого комля, и у его корней столбом закрутился вставший вровень с кроной вихрь, подхватывая с земли и втягивая в себя сухие листья, куски коры и пучки жухлой травы. Комель, прилегающая к корню часть дерева. Когда вихревой столб опал, на том месте, где он только что бешено кружился, стояла еще одна фигура в призрачно белеющих в темноте одеждах. Не то из опавших листьев соткалась, не то из раскрывшегося ствола осины вышла, не то прямо из-под земли. На плечи чародея, статного и белобородого, падали седые волосы. Средних лет или пожилой не разобрать. Облачен он был в долгополую белую хламиду и плащ, в руке сжимал длинный резной посох. Отшатнувшийся было от дерева Анфим еще раз низко поклонился, теперь уже незнакомцу. Тот, шагнув вперед, что-то негромко сказал, похоже, приветливо и ободряюще, потому что в ответ слова у Чеботаря хлынули потоком. Он говорил тоже тихо, но горячо, прижимая руку к груди, а потом рухнул перед чародеем на колени. Терешка сморгнул и потер глаза. Со зрением у него творилось что-то странное. Чем пристальнее парень всматривался в белую фигуру, тем сильнее она расплывалась, Очертания ее искажались, размазывались и корежились, словно из-под них пыталось проступить какое-то темное, шевелящееся пятно, напоминающее очертаниями человека. Такого с Терешкой не случалось еще ни разу в жизни. Он аж испугался. «Терешка!» Тоже испуганно шепнула Миленка в ухо другу, тронув его за плечо. «Гляди! Нож твой!» Мальчишка перевел взгляд на рукоять отцовского ножа у пояса и чудом не ойкнул. Камень в рукояти наливался светом. Не васильковым, как было во время боя с вештицей и схватки с болотниками. Внутри самоцвета полыхало темное, истинно багровое пламя. Парень схватился за рукоять, украшенную китежской рогатой лунницей, и ощутил, как она знакомо теплеет. «Ах, твою ж!» — выдохнул рядом Молчан. Лицо богатыря побледнело, и он закусил губу точно от боли. По его лбу и вискам ползли крупные капли пота. «Данилыч, что с тобой?» — вскинулся Баламут. «Почуял гад все-таки что-то. С Анфимом говорит, а сам волжбой кусты прощупывает. Силу из меня тянет», — прохрипел Молчан, — «как клещами раскаленными. Боюсь, защитный круг не удержать». Чародей тем временем наклонился к чеботарю, помогая ему подняться с колен, что-то опять тихо произнес. И вот тут-то на лице Анфима впервые отразился самый настоящий ужас. Даже ночная темнота, которую с трудом рассеивал отблеск догорающего факела, не смогла скрыть, как оно исказилось. Но отец Дубравки пересилил себя, кивнул чародею и потянул руку к вороту рубахи. «Дядька Анфим, стой!» — отчаянно крикнул Терешка. «Не смей! Не волшебник это! Нечисть!» Глаза у него слезились от острой рези, но с них, наконец-то, как будто сорвало пелену. От того, что он увидел, когда рассеялась эта пелена, Терешка аж задохнулся. Следом это увидели все остальные. Черта защитного круга, которую обвел вокруг их засидки Молчан, вспыхнула кроваво-алым огнем и рассыпалась искрами. Сил, чтобы и дальше противиться чужой волжбе, у Даниловича не хватило. А тот, кто творил эту волжбу, услышал крик Терешки и понял, что прятаться под мороком больше ни к чему. Сорвал с себя поддельную личину и предстал перед людьми в своем истинном виде. «Мамочки!» — ахнула Миленка. «Чтоб я сдох!» — пробормотал Баламут. Слова, которые у Вышеславича вырвались потом, при девицах не произносят. Но ему было не до того, чтобы следить за языком. Терешка, ох, как хорошо его сейчас понимал. «А мне-то все думалось. Откуда еще людским духом несет?» Просипело, оборачиваясь к Русичам, существо, в четырехпалую когтистую лапу которого Анфим уже был готов вложить свой знак защиты души. «Выходите, побеседуем!» «Яромир, за меч покуда не хватайся и горячку не пари!» С трудом, но торопливо предостерег Молчан, когда они с треском выбирались из зарослей. «Там Анфим, а эти, они не только колдовать умеют, они и бойцы опытные». Человеческий облик существа, о котором в Дакшине ходило столько баек, сполз бесследно. Слоснящийся, темнокожий Хари на людей смотрели большие, светящиеся красным раскосые глаза без радужек. Широкий рот насмешливо щерился. Между узких губ поблескивал частокол мелких заостренных зубов, похожих на щучьи. На лысой голове, ближе к лбу, торчали два острых рога, а мочки остроконечных, очень длинных ушей оттягивали тяжелые золотые серьги. Белоснежные одежды тоже исчезли. Теперь на существе красовались широкие черные штаны, подпоясанные красным кушаком, а надетая на голое тело багряно-черная безрукавка, обшитая золотой тесьмой. На покрытой причудливыми шрамами безволосой груди покачивался на толстой цепи оправленный в золото амулет с черным ромбовидным камнем посередине, внутри которого мерцали кровавые искры. Опиралось существо вовсе не на чародейский посох. На длинное древко батаса с кривым ножевидным наконечником из вороненой стали и с крюком у обуха. Батас — северное длинное древковое оружие типа глефы. «Чародей в белом!» — годливо процедил сквозь зубы Молчан. Его пошатывало, а лицо резко осунулось. «С рогами на башке, а из штанин копыта торчат. Уже ли сейчас не видишь, Анфим? Это ж Чермак, худ поганый, ловец людских душ!» Терешка, вставший рядом с Молчаном и Яромиром, бросил взгляд на ноги красноглазого страхолюда и вздрогнул. Парень не сразу заметил. Заканчивались они не стопами, а копытами, широкими, похожими на коровьи. «Да чего ж я в вас, люди, оборачиваться не люблю!» — капризно протянул Чермак. Голос у него был громкий и свистяще хриплый, а в горле то и дело что-то взбулькивало. «Противно, муторно! Как морок не наводи, а все равно что-нибудь изменить да забудешь! Хвала тьме! Хоть не часто это приходится делать, только если вот такому, как он, являешься!» Бесхитростной душе. «Чтобы добычу не спугнуть», — сплюнул под ноги Яромир. «Молчи», — отрывисто бросил Баламуту Данилович. «Не сквернись. Нельзя с чернобоговыми тварями разговоры вести». «Спесивый какой», — ухмыльнулся Худ. «А где ваш белобог был, когда на этого бедолагу несчастье за несчастьем валилось? Я ему выгодную сделку предлагаю, честь по чести. У него товар, я купец, и за его товар щедро заплачу, как он просил, золотом!» Чермак небрежно щелкнул когтистыми пальцами. Вспышка багряного пламени, которым полыхнул амулет на его груди, заставила людей вскинуть руки к лицам. Откуда у ног ловца душ взялся увесистый, окованный бронзой черный сундучок, Терешка, заслоняясь локтем от больно ударившей по глазам вспышки, разглядеть так и не успел. Чермак прислонил батас к стволу осины, неторопливо нагнулся и откинул крышку сундучка. Тускло блеснули золотые монеты, нитки жемчуга и засверкавшие розовым, синим и зеленым драгоценные камни. Заполнен ими ларец был доверху. «Не бойся, Анфим!» — прищелкнул языком Худ. «Не в катышки навозные, ни в листья сухие это золото не превратится. Слухи не лгут. У меня все по-честному, без обмана. Снимешь с себя добровольно знак защиты души, поставишь кровью подпись под нашим договором. Оно твое. Хватит и дом отстроить такой, что бермята от зависти удавится, и ребятишек на ноги поставить, и дочкам приданое справить, как у боярышень. И жизнь дожить припеваючи. Никому не кланяясь и ни у кого помощи не прося. Настанет тебе срок уйти на ту сторону, тогда сочтемся. А сам ты, знай, здесь из нищеты никогда не выберешься. Или тебе детей своих не жалко?» Чеботарь, которого поддерживала под руку Миленка, судорожно сглотнул и облизал пересохшие губы. Его лицо было белым, как известка. «Анфим, не смей!» — повысил голос Молчан. «Желание твое, да, он выполнит. Но душу свою бессмертную ты погубишь. Она для Чернобога поживой станет». «Не слушай эти глупости!» — хмыкнул Чермак. «Подумаешь, ценность! Благое посмертие! Человек один раз живет, и от жизни ему все надо взять, пока он по земле ходит. Вот вы четверо. У вас разве заветных желаний нет? Я их тоже могу исполнить. Любые!» Его светящиеся глаза обвели русичей, задержавшись на каждом. Под этим немигающим, пристальным, нечеловеческим взглядом, иглой, впившимся в душу, Терешка ощутил себя голым, даже хуже, чем голым, вывернутым наизнанку, и почувствовал, как его бросило сперва в жар, а потом в холод. «Ты, воин, разве не хотел никогда стать нас настоящим чародеем, знающим да умелым?» Чермак повернулся к Молчану. «Кое-что ты можешь, но это так, крохи. А тьма тебе даст такую силу. Будешь людскими судьбами повелевать. Над жизнью и смертью человеческой власть получишь. Или ты, черноволосый, вижу, тебе о славе ратной мечтается. Уступишь мне душу. О твоих подвигах богатырских песни сложат, по всем землям понесут. А ты, девочка, неужто не хочешь, чтобы дар твой целительский засверкал да огранку получил достойную, как яхонт дорогой? Научишься без безнадежных на ноги ставить, сотни обреченных спасешь. Душу свою за других положить. Есть ведь у вас, людей, такая поговорка?» Чермак хрипло рассмеялся. «А ты, дитя, у судьбы вымоленная, у той стороны выкупленная, в себе две крови несущие!» Он в упор взглянул на Терешку. «Хочешь все узнать про тех, кто тебе жизнь дал? Хочешь с отцом сравняться, за него дожить, достранствовать? Изволь! Просто заключи со мной сделку, а то у местных и желания-то на одну колодку. Интересные. Кто из них ко мне не придет, все золото просят, роскоши да богатства. Да иные еще из исцеления близким, от которых лекари отказались. Скучно силу свою на них тратить. «Хватит!» — оборвал худо Молчан. Тряхнул головой, точно отгоняя прилипчивый морок, и положил чеботарю руку на плечо. «Пойдем, Анфим, тебя дети ждут». И запоздало понял, что сказал это зря. Анфим еще раз сглотнул, не сводя глаз с раскрытого сундучка у ног худо, резко сбросил с плеча ладонь богатыря, отстранил в сторону Миленку и решительно сделал шаг к Чермаку, вытягивая из-под ворота шнурок, на который был подвешен истершийся медный крестик-секирка. «Тятька!» — разорвал повисшую над проселком тишину тоненький и заполошный детский крик. «Тятечка!» Маленькая тощенькая фигурка вынеслась из придорожных зарослей, словно стрела, выпущенная из лука. Кинувшись к обернувшемуся Анфиму, Дубравка обхватила его за пояс и прижалась лицом к отцовской рубахе. Девочку, босую, в залатанном коротком зипунишке нараспашку, колотила с ног до головы мелкой дрожью. Сразу и от ночного холода, и от страха. Но когда чеботарь попробовал высвободиться из объятий дочки, вцепилась Дубравка в него клещом. «Да что ж ты делаешь, тятечка? Не надо! Идем домой! Бессвязно повторяла и повторяла девочка. В ее широко распахнутых глазищах стыл ужас, такой же, как недавно, в зрачках самого Анфима. «Ради маленьких! Ради мамкиной памяти! Ну, идем! Опомнись, тятечка! Не нужно нам никакого золота от этого гада рогатого, чтоб он к своему чернобогу поганому провалился!» «Ах ты, мерзавка пакостная!» Громко прошипел, оскалив зубы Худ. «Горло бы тебе перегрызть, соплячка!» И тоже понял. Напрасно у него это вырвалось. Анфима точно встряхнули. Неживое, как будто насмерть, замерзшее лицо дрогнуло. В глазах появилось осмысленное выражение. Так приходит в себя человек, вынырнувший из бредового сна. Он уже сам крепко прижал к себе Дубравку. «Ты нечисть! Дочку мою не трожь!» Задушенно прохрипел Чеботарь. «Передумал я! Понял? Права она! Не надо нам от тебя ничего! Проваливай!» Красные буркала Худо сузились. «Зря, человечишка, зря!» Прошипел он еще громче, хватая прислоненный к дереву батас. «Кто со мной сделку срывает, тот до рассвета не доживает!» Выпад Чермака был молниеносным, но Молчан, шатнувшись вперед и закрыв собой Анфима с дочкой, его отразить успел. Лязгнула вранёная сталь наконечника батаса, удар которого богатырь принял на лезвие меча. Из-под столкнувшихся клинков брызнули искры. Обессиленный, тяжело и с хрипом дышащий великоградец снова пошатнулся и рухнул на колено. Меч Даниловича и изогнутый клинок батаса с отходящим вниз заточенным крюком расцепились. Вороненая сталь опять со свистом вспорола воздух. Спасла Молчана кольчуга, а еще то, что его, покатившегося по земле, новый удар Чермака зацепил только вскользь и пришелся по кольцам брони на груди и левом плече. Потому что Худ отвлекся на Яромира, что кинулся с другой стороны на подмогу товарищу. «Бегите!» — заорал Баламут Чеботарю и девчонкам, отбивая выпад подвернувшегося к нему нечистого. Терешка, выхватив из ножен нож, подскочил к Чермаку сбоку, заслоняя от ловца душ упавшего Молчана. Худ, не глядя, отмахнулся от юркого мальчишки древком батаса. Парню едва не прилетело со всего маху по коленям, но в сторону отпрыгнуть Терешка успел. Перекувырнулся, уходя от удара, и следующий взмах его ножа наискось располосовал край безрукавки Чермака, задев и плоть. Наставником Вышеславич оказался хорошим и не зря не давал спуску своему ученику, приемы боя на ножах ему показывая. Чермак взвизгнул, отпрыгивая в сторону и размахивая батасом. «Яромир! Терешка!» — сдавленно крикнул Данилович, пытаясь привстать с земли. «Амулет!» В глубине черного камня, оправленного в золото, который свисал на цепи с груди Худо, метались огненные сполохи. Разгорались все ярче, отбрасывая на безволосую темную кожу Чермака кроваво-алые отцветы. Терешке даже показалось, что изнутри камня исходит тонкий свистящий звон. И парень наконец понял, отчего ловец душ не пускает в ход волшбу, а сражается с людьми в рукопашную. Именно амулет и был источником силы Чермака. Как бы тот ни строил из себя многознающего колдуна-искусника, хвастаясь перед русичами своими чародейскими умениями. Только вот сила эта должна была сначала в камне накопиться. Оттого и тянул Чермак время, нужное ему, чтобы из амулета снова выплеснулся багряный огонь. Догадался об этом почти одновременно с Терешкой и Яромир. И Миленка, которую как противника Худ вообще не принял в расчет. «Берегитесь!» — услышал Терешка за спиной звонкий крик подружки. А следом заклятую осину охватило изумрудное пламя от корней и до вершины, превратив ее в ярко сияющий факел. Раздался громкий, стонущий треск. Старое трухлявое дерево, искалеченное снаружи и выжженное изнутри многолетним соприкосновением с темной волжбой Чернояра, надломилось в нижней части ствола и рухнуло. От тяжкого удара дрогнула земля. Увернуться от падающего сверху толстого осинового сука, пылающего зеленым пламенем, Чермак не успел. Сук сбил его с ног и придавил к земле. Ловца душ окатило волной изумрудного огня, и Худ дико взвыл, как ошпаренный. Терешка оказался ближе всех к упавшему Чермаку, кинулся к нему, изгибающемуся в корчах, и приставил к горлу отцовский нож, камень в обоймице рукояти которого жарко горел искрасно-синими сполохами. Из-под лезвия словно сами выступили густые, как смола, черные капли. Худ оскалился и сдавленно рыкнул. Точно клинок был раскаленным. А подоспевший на помощь Терешке Яромир, морщась от отвращения, сорвал с лоснящейся, будто натертый жиром шеи, цепь с амулетом. Не сдержавшись, он тут же вскрикнул. Золотая цепь, на которой покачивался амулет, вдруг полыхнула в руке у молодого богатыря нестерпимым жаром и обожгла ладонь, хотя только что была холодной. Удержать ее баламут не смог и, выругавшись, отбросил амулет с размаха в траву. Потом Молчан не раз повторял, что Вышеславич, по всему видать, точно родился в рубашке. Из травы выметнулся столб багрового огня, и земля еще раз дрогнула. Терешка, стоявший на коленях над Чермаком, не удержался на ногах. Его швырнуло наземь, как и Яромира, а по ушам парню опять ударил хриплый, полный бешенства вопль Худа, с бульканьем захлебнувшийся и оборвавшийся. По другую сторону ствола упавшей осины на колени приподнялся Молчан. Он-то первым и увидел, что лапа Чермака нашарила рядом на земле древко Батаса. Прежде чем она сомкнулась на оружии, богатырь метнул Худу в шею сорванный с пояса боевой топорик. Остро отточенное стальное лезвие вошло в нее наискось, чуть пониже кадыка. Буркало Чермака выкатились из орбит. Он захрипел, изо рта Худа выплеснулась на грудь черная, похожая на деготь жижа. На глазах у людей его темная плоть начала размягчаться, таять и растекаться из-под оседающего в траву тела вязкой маслянистой лужей, больше всего смахивающей на смолу. За считанные мгновения от ловца душ не осталось ничего, кроме этой самой лужи и штанов, кушака и безрукавки. Опало и зеленое пламя, охватившее поваленную осину. По качающимся веткам еще перебегали изумрудные искры, но они уже угасали. «Это... как у тебя вышло?» Ошарашенно уставился Терешка на подбежавшую к ним с баламутом Миленку. Когда дерево вспыхнуло факелом и со скрежетом надломилось, он, даже не оборачиваясь через плечо, сразу понял, чья это работа. «Я сук хотела обрушить!» Бледная внучка знахарки, склонившаяся над ожогом Яромира, была ошеломлена не меньше. «На Худа! А саму осину? Это нечаянно! Честно! Говорила же тебе, она совсем трухлявая была!» Сзади что-то глухо пробормотал Анфим. Чеботарь по-прежнему обнимал за плечи Дубравку. Девочка так стиснула руку отца, точно боялась. Анфима у нее сейчас отнимут. «Тятечка, я тебя караулила. До утра решила не ложиться, да заснула нечаянно, а проснулась тебя нет». Дубравку по-прежнему била дрожь. «И сразу за тобой побежала». «Прости, дочка». Анфим погладил девочку по льняной голове. Его тоже всего трясло. «Ты умница у меня, а я дурень!» На жирно-блестящую темную лужу, испоганившую траву, Чеботарь старался не смотреть. Исчезла, сгорев в багряной вспышке, и цепь с черным камнем. Пламя выжгло землю вокруг амулета Чермака во все стороны шага на три, превратив ее в спекшуюся корку. Никаких следов сундучка с золотом они на поляне тоже не нашли. Батас и одежду Худа Молчан решил зарыть в подлеске от греха подальше. Над ямой, где Анфим помог ему все это закопать, богатырь прошептал заклинание оберег, чтоб никто нечистое случайно не нашел. Дольше оставаться у Ростани было незачем. Пока Терешка ходил в березняк за конями, Миленка занималась рукой Вышеславича. На ладони вздулись пузыри, но Молчан, к которому силы уже почти вернулись, заявил, что баламут легко отделался. «Тебя на месте в пепел сжечь могло», — прямо сказал он Яромиру. «С черной волжбой шутки плохи, а этот амулет по всему, видать, еще и хитрый был. Из тех, с какими необученный чужак не совладает, только хозяин. Вот поэтому нам, богатырям, с колдунами да ведьмами воевать не с руки. Не наше это дело, а китежанское». Молчан не знал, что Терешку его слова о китежанах нежданно-негаданно натолкнут на мысль, от которой у сына охотника аж дыхание перехватит. «Миленка, я вот что подумал-то!» Торопливо и горячо зашептал Терешка подружке, схватив ее за руку и потянув в сторонку, когда та закончила заговаривать Яромиру ожог. «Может, тебе теперь в китеж идти и не надо? Ну, я про то, чего ты боишься, дуреха этакая. Ведь сама посуди, ясно уже, что хорошо все с тобой. И в китеже тебе то же самое скажут». «С чего ты взял?» Внучка знахарки вздрогнула и непонимающе вскинула на друга глаза. Выдохнула она это едва слышно. «Так не увидел же в тебе, Чермак, никакого черного зерна!» Терешка говорил сбивчиво, захлебываясь от возбуждения. «Что он посылил-то тебе? Вспомни! Что целительницей стать сможешь, каких свет не видывал, коли душу ему уступишь. Людей спасать от смерти сможешь, безнадежных на ноги поднимать. А будь с тобой неладно, не этим бы Худ поганый тебя смущал. Да и зачем бы ему для Чернобога у тебя товар торговать, на который Чернобог уже и так лапу наложил?» Миленка на это ничего Терешке не ответила. Но по ее лицу парень увидел, что над его словами подружка крепко задумалась, хоть и не решается пока в них поверить. Чеботаря и легонькую, как пушинка, дубравку посадили в седло кречета. Соловый поначалу досадливо фыркнул, но когда девочка робко погладила его густую гриву, сменил гнев на милость. Сам Данилович пошел рядом, взяв жеребца под узцы. Терешка шагал следом, у стремени Солового. Лихорадка боя еще вовсю трепала мальчишку. Ему было разом и жарко, и колючие мурашки озноба по позвоночнику по-прежнему перебегали. Ладонь парня лежала на рукояти отцовского ножа, уже остывшей, а в виски горячо и часто толкалась кровь. Терешку не оставляла мысль о том, что он вновь посмотрел в глаза чему-то такому, что вообще не должно, не имеет права ходить по одной земле с теми, кто рожден в теплом человеческом мире, созданном для жизни и радости. Поганить этот мир, отравлять и выжигать его своим ядом и своей черной злобищей, нести в него боль, страх и смерть. Уродовать, коверкать, и его, и души тех, кто в нем живет, тоже наполняя их болью да злом. Точно так же было с Терешкой, когда взглянул он в глаза вештицы, Миленкиной хозяйки, прислужницы Чернобога. В сердце у парня крепло осознание, которое он толком не смог бы сейчас выразить словами, но чувствовал его все острее, Ни на какие сделки идти с этой силой нельзя. Ни ради себя, ни ради других. С ней можно только драться. «Как мне отплатить-то вам?» Виновато выдохнул, наконец, Анфим, когда впереди, в тумане, показались валы, ограждавшие окраину Дакшина. «Управу найди на гордость свою дурную!» Тут же обернулся к нему Молчан. «Да от людей не отворачивайся, тех, что помочь хотят от чистого сердца. А то вон, к ловцу душ с лысой горы на поклон его понесло. Глянь на себя, парень, у тебя ж и упрямства на семерых хватит, и руки золота, а ты их опустил. Неужто сам, без подарочков от нечисти, не сумеешь судьбу свою переломить? Этот рогатый напророчил здесь мне из нищеты никогда не выбраться», — угрюмо произнес Чеботарь. «В Дакшине может и не выбраться. А белый свет большой, в нем места и получше есть». Молчан ободряюще хлопнул его по колену. «Слушай-ка, подавайся ты и правда с ребятишками к Шурину в Атву. Да не тяни, на новом месте все заново начнешь. И жизнь тоже. Шурин твой, Дубравка говорит, человек хороший, пособит тебе там обустроиться, а на поклон к родным могилам приезжать будете». Анфим не ответил. «Вот чего еще не пойму!» — подал голос седла Яромир. Молодой богатырь своего все-таки добился, уговорил Миленку сесть впереди него и выглядел сейчас довольнее некуда. Точно ковришку медовую в облиску слопал. Худ проболтался, мол, человеком он нечасто оборачивался. Отчего ж столько рассказов в Дакшине ходило про его поддельную личину? Белый волшебник, светлый чародей. С чего бы это? «Тех, перед кем он ее не надевал, надо думать, больше было», — усмехнулся Молчан. «Да никто ведь не признается по доброй воле, что с нечистью на сделку пошел». «Так что ты решил-то, Анфим? Поедешь в Атву?» Чеботарь вздохнул, слабо улыбнулся уголком рта и вдруг кивнул. «Поеду». Это прозвучало у Анфима так, словно он обет давал. А потом отец Дубравки добавил совсем тихо. «Спасибо вам».